Глава вторая. Синица в руках. «Разрешите войти, господин генерал-майор?» «Входите». Не отрывая взора от бумаг, буркнул сидевший за столом начальник Павловского военного училища. «Господин генерал-майор, юнкер Азаров, разрешите обратиться?» Шатилов поднял взгляд на чудо-богатыря, вытянувшегося перед ним в струнку, вскинув ладонь к обрезу фуражки. «А как еще назвать эту косую сажень в плечах?» «Согласно последней медкомиссии, ростом 195 сантиметров. Богатыри есть». К высокому росту добавлялось и статное тело. Не сухостой какой, а витязь. Но вот именно это и представляло собой проблему. Члены экипажа бронеходов не могли быть выше 170 сантиметров, это крайний предел. И желательно, чтобы при этом не являли собой этакие кряжестые пни, а имели щуплое сложение. Ведь мало запихнуть себя в рубку, нужно еще и боевую задачу выполнять, используя всевозможные органы управления. Бронеход – сложная машина, требующая в прямом смысле этого слова особых талантов. Да, железо тяжелое, и ворочать его не мед, но для этого есть команда техников. Недаром же за каждой машиной закрепляются трое механиков. Разумеется, война преподносит сюрпризы, порой самые непредсказуемые. Может случиться и такое, что придется обходиться своими силами. Ну да тут уж делать нечего. Жить захочешь, не так раскорячишься. Шатилов лично знал почти всех своих юнкеров, чем особо гордился. О подающих же большие надежды ему известно буквально все. А уж о тех, кто шел на диплом с отличием, так и подавно. Как, впрочем, хорошо знал и тех, кто доставляет проблемы. И данный юнкер, несмотря на свои показатели в учебе, имел и свои недостатки. В частности, парень падок на женский пол. Однажды по этой причине едва не разразился скандал, но удалось все потушить еще в зародыше. Офицер вообще партия завидная, а уж бронеходчик и подавно. Тут и ореол романтики в духе времени, и достойное жалование в полтора раза выше, чем в обычных линейных частях, ну и сам Азаров красавец каких поискать. Отчисление по физическим показателям в бронеходном училище не такая уж редкость. Мальчишки, они сильно отстают от девочек, взирающих на сверстников свысока. Но в какой-то момент вдруг неудержимо устремляются вверх. Еще прошлой весной ничто не предвещало беды, но к началу лета молодой человек вдруг начал расти, как на дрожжах. По всем правилам его должны были отчислить или перевести, как это случалось с другими. Однако юнкер продолжал обучение, возвышаясь в строю каланчой. Причем не только на фоне своего взвода, но и училища в целом. Все полагали, что в отношении Азарова сделали исключение ввиду выдающихся показателей в учебе. Ведь высокопоставленного заступника у него не было, но... «Я слушаю вас, господин юнкер», – откинувшись на высокую спинку рабочего кресла, произнес Шатилов. «Господин генерал-майор, я только что был на комиссии по распределению». «Мной получен диплом об окончании училища с отличием. Согласно существующему положению, я имею право на выбор места службы по собственному усмотрению». «А разве комиссия не предоставила вам выбор, Григорий Федорович?» Обращая внимание юнкера на то, что тот для начальника училища не какой-то безликий юнкер, поинтересовался генерал. «Так точно. Мне был предоставлен выбор с отправкой рекомендаций в соответствующий округ». Но только в техническое обеспечение бронеходов или в бронетяжную часть. Я же бронеходчик. Понимаю. Ну а как же нам быть с положением о прохождении службы экипажей бронеходов? Как прикажете вас впихивать в боевую рубку? При такой комплекции остаются только бронетяги, да и то с большими допусками. Возможно, еще и служба в артиллерии или в пехоте, но признаться, для меня это уже за гранью. Но я же сумел закончить обучение. И итоговые практические испытания прошел лучше всех на курсе. Голос молодого человека дрогнул. Было заметно, как он борется с твердым комом, подкатившим к горлу. Последние слова выговаривал нервно, двигая верхней губой, а как следствие, и щегольскими тонкими усиками. Мне это известно. Как известна и разница между учебным вождением машины и ее боевым применением. Генерал был неумолим. «Пустив вас в боевую рубку, я поставлю под угрозу дорогую боевую машину и выполнение боевой задачи, не говоря уже о вашей жизни и жизнях тех, кто будет зависеть от ваших действий. Господин генерал-майор, тяжко смотреть, когда этакий детина начинает конючить. Но время такое. Научно-технический прогресс шагает семимильными шагами, а молодые сердца пылают жаждой новых свершений и открытий. И бронеходные войска вовсе не исключение, хотя они по сути сейчас как тот ребенок, едва сделавший первые шаги и набивающий свои неизменные шишки и ссадины. Тем не менее, наряду с автомобилями и воздухоплаванием, молодежь буквально бредила шагающими машинами. Первый бронеход появился всего лишь 21 год назад. Это был ответ на британские бронетяги, ворвавшиеся на поля сражений Великой войны. И надо заметить, ответ получился достаточно весомым. Бронеход не вытеснил ползающих стальных монстров, но зато очень хорошо их дополнил. За прошедшие годы они сильно изменились. Помимо многоногих паукообразных машин, появились двуногие человекообразные. Такая машина изначально была рассчитана на двух человек. Механик-водитель отвечал за ходовую часть. В ведение командира, кроме руководства, входило еще и управление вооружением. Сегодняшний новейший образец предусматривал наличие одного лишь пилота. Сама машина стала более компактной, легкой и превосходящей бронетяги как по маневренности, так и в скорости. Что вкупе с мощным вооружением делало этот тип бронеходов опасным противником. «Помолчите минутку, господин юнкер», – оборвал Шатилов Азарова на полуслове. «Учитывая ваши достижения в учебе и упорство, я уже пошел вам навстречу и не собираюсь на этом останавливаться. Небезызвестный вам инструктор, капитан Ухтомский, уже давно просит о переводе в линейную часть». Ваши умения в управлении машиной выше всяческих похвал. И коль скоро дела сложились таким образом, я могу предложить вам должность инструктора в нашем училище. Это единственное, на что вы можете рассчитывать. Вообще-то именно стараниями Ухтомского Азаров и не был отчислен, едва его рост перевалил за допустимую отметку. Капитан давно рвался в войска. Здоровое стремление кадрового военного, жаждущего карьерного роста. Далеко не всем хочется быть вечной нянькой у юнкеров. Правда, и далеко не все удостаиваются этой чести. Учить должны настоящие мастера своего дела, и никак иначе. Для полноценного продвижения по службе необходимо окончить как минимум военную академию. Как максимум, она должна быть при генеральном штабе. Поступить же в нее можно в звании не ниже капитана, прослужив не менее 2 лет в войсках. Служба в военном училище в расчет не принималась. Начальник училища буквально вцепился в талантливого офицера. И вот Ухтомский решил провести рокировку, пообещав Шатилову подготовить достойную смену. И ведь не наврал. Вот только Шатилов не хотел привязывать Азарова к училищу насильно. Напротив, тот должен осознавать, что это его счастливый билет. А куда деваться бедному генералу? Кто сказал, что пламенные сердца только у юношей? Вон как Ухтомский горит, поди удержи такого. Но ведь училище нуждается в достойных преподавателях. Вот и приходится плести всевозможные интриги. Потому как вечно удерживать рвущегося за стены офицера тоже не получится. Не крепостной же он в самом-то деле. «А как же мой рост? В училище, значит, он не помеха?» С подозрением, словно его хотят в чем-то обмануть, поинтересовался молодой человек. «Знавал я одного однорукого мастера, обучавшего игре на бильярде, молодой человек. Впрочем, решение за вами. Здесь и сейчас. Итак?» «Я согласен, господин генерал-майор», – с заминкой и обреченным вздохом ответил парень. «Хорошо. Я проинформирую полковника Полевина. Можете идти». «Есть!» Рука под козырек, четкий разворот через левое плечо, Два строевых шага, дверь, приемная с адъютантом, еще три стремительных шага, снова дверь, коридор. «Ну что, как там?» «Гришка, не молчи!» «Да говори ты, чертова болячка!» Тут же обступили его товарищи из взвода, заполнившие весь коридор административной части. Без пяти минут подпоручики гомонили, что твоя ребятня, искренне переживая за своего товарища и лидера. «Оставляют при училище на должности инструктора», – без особого энтузиазма сообщил Григорий. «Поздравляю! Ну, слава богу! Да ты что, не рад?» «Да рад я, ребята, рад. Как-то уж совсем горестно», – подтвердил парень. «Вот напрасно ты так, Гриша», – послышался голос князя. «Вообще-то формально княжича, наследника князя Бабичева. Но юнкера предпочитали не заморачиваться по этому поводу, именуя его титулом, который тот еще не получил. С середины прошлого века княжеский титул утратил былую значимость в связи с тем, что его стали активно раздавать кавказской аристократии. Элита горцев подчас имела лишь небольшой надел земли и минимум влияния среди соплеменников. Род Бабичевых был древним и авторитетным. За последние пару десятков лет позиции высших сословий пошатнулись, но к Бабичевым это ни в коей мере не относилось. И влияние, и благосостояние у князя хватало. Он был достаточно весомой фигурой. У Азарова отношения с ним не складывались. И то, что первый относился к служилому, а не пожалованному дворянству, не имело абсолютно никакого значения. Причина в извечном соперничестве юношей. Оно проявлялось во всем. Они даже девиц друг у друга отбивали. Неоднократно сходились на ринге в боксерском поединке. Несмотря на явное физическое превосходство Григория, Алексей не раз и не два выходил победителем. Тем не менее, есть такая область, где князь ни при каких условиях не мог конкурировать со своим извечным соперником. Будучи на первой стажировке, Азаров внес свою лепту в настоящую боевую операцию, и на его груди поблескивал знак участника боевых действий на Хасане. В прошлом году Бабичев сам напросился на стажировку на Дальний Восток. Но, к его глубокому сожалению, ни в одном бою ему побывать так и не довелось. Хотя столкновения там имели место и сейчас. Но вражды между двумя юнкерами не было. Имела место именно соревновательность, в результате которой в их учебном взводе появилось двое неформальных лидеров. Ну и, соответственно, юнкера разделились на две противоборствующие группировки. Что не мешало им выступать сплоченным коллективом в случае неприятностей извне. Вот и сейчас князь и его окружение стоят в коридоре, пусть и немного в сторонке. Заметно, что судьба Азарова им безразлична. Все же обидно, когда после трех лет учебы тебя вдруг срезают в шаге от вожделенной боевой рубки бронехода. Тем более, если повезет, то он будет именно твоим. Все мечтали получить одноместную машину. Она сложнее в управлении, но наделена замечательными возможностями. Но коль скоро все разрешилось благополучно, и пусть соперник, но все же товарищ по взводу получил-таки доступ к вожделенной машине. «Ты посмотри на себя, Гриша», – продолжил князь с явственной подначкой. «Оглобли, да и только. Тебя ведь даже в паука не впихнуть. Так что не вижу причин для недовольства, господин вечный инструктор». «За языком следи», – угрюмо буркнул Азаров. «Извини, Гриша, но на ринг я с тобой в этот раз не пойду. Не хочу, чтобы мы с тобой в парадном строю сверкали битыми рожами. Никогда не думал, что это скажу, но в этот раз я сдаюсь без боя». Отчего бы не признать свое поражение, если всем понятно. Этот раунд Азаров не мог выиграть у Бабичева по определению. Никак. Ни при каких обстоятельствах. Даже разбив лицо соперника в хлам и отправив его в долгий нокаут. Уже завтра они получат звание подпоручиков. Вот только Алексей вместе с этим получит свою машину. Григорий же обречен прозябать вечным инструктором при училище. Ну или выбрать-таки путь бронетяжника. Но желания забираться в этих неповоротливых монстров никакого. Если бы можно было использовать компактные двигатели внутреннего сгорания, то бронетяги могли получиться куда меньше и маневренней. Пример тому – французские легкие машины, использовавшиеся в Великую войну. Но сегодня ставку на такие двигатели сделает лишь полный дурак. Установки Теслы способны не только передавать огромный поток энергии в любую точку Земли. Им подвластно разливать энергетический поток в пространстве на определенной площади. Как результат, во всех электроприборах, оказавшихся под влиянием поля, подскакивало напряжение, и они не просто выходили из строя, но загорались и плавились. Те же батарейки от фонариков взрывались подобно ручным гранатам. И страны Большой Пятерки ничуть не стеснялись использовать это оружие столь подлым образом. К тому же определить, кто именно совершил диверсию, было попросту невозможно. Что не скажешь об энергетических ударах. Вот их засекать научились. Больно уж серьезным должен быть выброс. Использование телеграфа, телефона или бытового электрического освещения становилось невыгодным и даже опасным из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Но какой смысл доверяться телеграфу, если его могут легко вывести из строя, да еще и с немалыми убытками? Вот и выходит, что вроде как Тесла дал людям средства против глобальных войн, но вместе с тем затормозил прогресс. На какой срок непонятно, но факт остается фактом. На сегодняшний день электричество использовали только в 5 районах. Россия, Германия, Англия, Америка и Франция – вынуждены были заключить тайное соглашение, что ни одна из стран не станет препятствовать другой в зонах производства алюминия. Этот металл никак не получить без электроэнергии, потребность же в нем очень высока. Единственными экспортерами этого сырья также становились эти страны. В случае атаки на производственный комплекс, атакованная сторона без разбирательств отвечала сразу всем. Благо, вычислить установку при подобном использовании нереально. Что же до бронетягов, то применение паровых машин с их котлами, запасом воды и топлива делало их громоздкими по определению. Никакие компактные паровики не могли справиться с такой махиной. То ли дело бронеходы, где машина, по сути, приводила в действие лишь масляный насос высокого давления. А тот, в свою очередь, посредством гидравлических цилиндров – конечности.